Вступление. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Владимир Маяковский. Написав в 2010 году неожиданно для самой себя 4 книги серии «Волшебная сила расстановок» о своем опыте и понимании расстановочного процесса, я посчитала свою миссию в этом вопросе выполненной, но с тех пор у меня осталась привычка записывать краткое содержание проделанной работы. Вначале для того, чтобы проанализировать открытия заместителей, свои интервенции и еще, наверное, для подстраховки в случае предъявления клиентами претензий. Наслышана от коллег, что такие истории случаются. Саму меня несколько раз подвергали критике из-за подозрений и сомнений в правильности моих действий в расстановке. За 11 лет я провела более 2000 расстановок. Честно говоря, через 7 лет практики я перестала их считать. Дело даже не в том, что можно запамятовать, что ты говорила или делала в процессе, а скорее в том, что в какой-то момент я запретила себе помнить все всплывающие в расстановках истории, эмоции, страдания и переживания. Для того, чтобы защитить себя от профессионального выгорания, я приняла решение работу оставлять на работе, ибо это лишь один, хотя и значительный аспект моего бытия. Есть еще семья, друзья, путешествия, книги, живопись, отдых и многое другое. Если я принесу себя в жертву своей деятельности, не значит ли это, что я впутана вновь в семейные переплетения или повторяю чью-то судьбу? Но привычка записывать основные нюансы расстановочного процесса, свои сны до и после, инсайты и результаты от клиентов у меня сохранилась. Есть у меня и другая привычка — очищать свое пространство от лишнего, ненужного. От того, что длительно не использовалось, не носилось, не употреблялось. От чистки шкафов с одеждой до файлов в компьютере и накопившихся бумаг. Пробежав глазами свои 4-летние записи расстановок, в последний момент я не отважилась отправить их на свалку истории. Мало того, как я сидела на полу в ворохе бумаг, так я себя там и нашла часа через полтора, с увлечением вспоминающую, проживающую, читающую свои записи давно минувших дней. Мне было интересно. Мысленно соавтор во мне уже делил имеющийся материал на две глобальные темы, одна из которых — влияние на человека чужой судьбы, а другая — последствия для потомков пресловутых скелетов в шкафу. Конечно, учитывая нынешнюю ситуацию в стране, энергетический кризис, дороговизну издания и море ресурсов, которые еще надо вложить в компоновку, дизайн, редактирование и написание книги, мне проще было бы этот материал выбросить и обо всем забыть. Но какая-то сила взяла меня в оборот, усадила за компьютер и настойчиво направляла, не давая есть и спать до тех пор, пока не были написаны две книги «Семейные тайны» и «В плену чужой судьбы», одну из которых вы и держите сейчас в руках. Мне тоже очень интересно знать, я сама написала эти книги или под воздействием чужой судьбы и воли. В любом случае, перефразировав поэта, с надеждой скажу: если пишутся книги, значит, это кому-нибудь нужно.